Релиз группа «Декламаторы» rootracker.org представляет. Эдвард Ли, «Сайсолагник». Перевод Андрей В. Локтионов. «Посмотрите на меня». Эйтон сидел в кресле со спущенными штанами. Бросив взгляд через убогую комнату, он увидел в зеркале свое жалкое отражение. Это была какая-то нелепая карикатура. Журнал у него в руках подрагивал. «Видели бы меня сейчас мои дорогие покойные родители». Это был лучший бизнес-день в его жизни. Он только что прилетел из Далласа, продав систему IAP полиции штата Техас и двум дюжинам окружных подразделений. Блохер, его босс, ссал кипятком от счастья. «Эйтон!» — сказал он. «Я выдвигаю тебя на должность зама вице-президента и удваиваю тебе зарплату». «Спасибо, сэр. Ты продал нашу систему Техасу! Никому не удавалось сделать это!» «Завтра на очереди Флорида, сэр», — напомнил Хейтон. «Во Флориде не так много ведомств, но им не понравится тащиться в хвосте. И это хорошо для нас». Своей возбужденной манерой речи Блохер напоминал Аль Пачино. «Продай IAP Флориде, и я утрою твою зарплату, Хейтон!» «Не хочу казаться высокомерным, сэр, но если я не смогу продать Флориде, никто не сможет». Голос Блохера задрожал от возбуждения. «Да ты крут, мать твою! Хейтон, ты самоуверен, и у тебя есть и яйца! Ты приносишь славу моей компании и заставляешь конкурентов кусать локти. Завтра продашь Флориде, и черт с ним. Я сделаю тебя исполняющим обязанности вице-президента и увеличу твою зарплату четверо!» «Мистер Блохер», — пообещал Хейтон, — «я продам Флориде». «Да, хороший бизнес-день. Как только все флоридские начальники полиции услышат, что половина техасских правоохранительных органов приобрела их систему обработки данных, то наверняка тоже купят ее». Хейтон чувствовал себя уверенно. Он был самым лучшим продавцом. Но у него была одна проблема. Ему даже не пришлось показывать документы, чтобы заселиться в номер. Такое уж это было местечко. Зеркало, в котором отражались его лицо, было заляпано отпечатками грязных ладоней. Еще больше отпечатков покрывало ужасный рисунок ламантина из магазина «Все за доллар», криво висящий над комковатой кроватью. В номере смердело, как в порно-салоне. В ванной с почерневшими от грибка углами стрекотали тараканы. Было еще светло. Сквозь закрытые жалюзи он видел проходящие мимо окна тени, но ни одна из них не обладала желанным силуэтом. Не мигая, он пялился на глянцевые картинки журнала, как заблудившийся в пустыне странник таращится на мираж. Через раздувшиеся, готовые лопнуть, груди и такой же раздувшийся живот протянулось название журнала. «Горячие булки!» Хейтон продолжил разглядывать картинки. Стыда и возбуждения он уже не испытывал. Он был удивлен тем, как часто ему везет. Из Портленда, штат Орегон, в Портленд, штат Мэн. Из Балтимора, Фриско, Майами, Сиэтл. Везде попадались одинаковые грязные улочки с грязными мотелями и такими же грязными людишками. Повсюду царствовал крэк, дьявольский контракт новой эпохи. Всегда было полно падших женщин, торговавших собой за 20-долларовую дозу. Это был южный Сент-Питерсбург. Хейтону не пришлось гнать далеко взятую на прокат машину, чтобы найти подходящий райончик. Ломбарды, книжные лавки для взрослых и ветхие домишки. «Идеально», — подумал он. Солнце садилось, и натриевые лампы на Фоу-стрит, казалось, сочились влагой, покрывая улицу блестящим глянцем цвета мочи. Хейтон видел, как звезды пытаются донести свой слабый мерцающий свет сквозь жаркие закопченные сумерки. Монолитные здания толкали ввысь свои уродливые крыши. Скалистая черная меза на фоне тусклого неба. Хейтон подумал о затерянных мирах. Когда ночная тьма сгустилась, они начали появляться, словно исторгнутые из липких уличных щелей и закоулков заблудшие женщины. Отрешенные взгляды и фальшивые распутные улыбки, они начинали свой бесконечный поход по обеим сторонам улицы. Большеглазые пугало на высоких каблуках, в шортах и топиках, опоясывающие плоские груди. Большинство из них были изможденными, с копнами грязных волос цвета помоев. Пресловутые крековые шлюхи, скатившиеся почти на самое дно. Таких полно в любом городе. Некоторые страдали ожирением. Они комично брели в развалочку на распухших, одетых в шлепанцы ногах. Одна из них, со словно накачанным воздухом лицом и нелепой прической под Бенатар, поманила Хейтона жирной ручищей, беззвучно обещая ртом какую-то лодскую утеху. Ее задница в широченных джинсах напоминала битком набитую спортивную сумку. «Не сегодня, крошка», — подумал Хейтон. Он доехал до конца улицы и снова вернулся, высматривая полицию, но никого не заметил. Черная женщина, явно не проститутка, вышла из кафе мороженое, держа в каждой руке по карапузу. Она рутинно улыбалась, явно счастливая мать. «А я никогда не знал своей матери», — подумал Хейтон. Однако его самореализация всегда происходила через отрицание объективной реальности. Он воспитывался отцом-одиночкой. «Она умерла», — уклончиво бросил тот маленькому Хейтону пару раз. «Давным-давно». Вот и весь разговор. Но Хейтону было все равно. Он не считал себя неблагополучным и не замечал, что был чем-то обделен в детстве. Несмотря ни на что, отец дал ему хорошее воспитание, да и в жизни Хейтон преуспел. Свыше 200 тысяч долларов в год в стремительно развивающейся компании. Тем не менее, главная причина звучала так – отсутствие материнской заботы в детские и юношеские годы. Воспоминания о последних двух заставили его поежиться на дерматиновой обивке Ле Барона. Канзас-Сити месяц назад, а еще за месяц до этого Феникс. Две жемчужины. Образы отчетливые, ослепительно белые, с синими венами, просвечивающими сквозь туго натянутую кожу, слились журнальными картинками, и промежность обдало наркотическим жаром. «Боже милостивый!» Сайсалогния. Это был клинический термин, хотя ему встречались и другие, более причудливые, как гравидофилия и маезиомания. Так называлось это сексуальное извращение. Стандартное определение. Сайсалогния – особый парафилический симптом сексуального фетишизма, включающий в себя острую эротическую одержимость беременными женщинами. У Хейтона действительно был тяжелый случай. Ни жены, ни маломальской подружки. Для него сексуальное удовлетворение было невозможно без запретных и явно аномальных деталей. Женщины должны были быть беременными. И их никогда не было много. В стандартном районе красных фонарей встречались 1-2 беременных проститутки из 100. Но чем ниже шансы, тем приятнее успех. Да. Они должны были быть беременными. Занимаясь самоанализом, Хейтон всегда приходил к выводу, что он не такой уж и плохой человек. «Ради бога, я же не ворую детей и не подбираю на машине маленьких мальчиков, не насилую женщин под дулом пистолета, не граблю банки и не убиваю людей. Я всего лишь снимаю беременных проституток, причем взаимной выгодой. Что тут плохого? Никто от этого не страдает». Подобная аргументация помогала ему не чувствовать себя полностью аберрантным. Его улов всегда был скудным и поход часто заканчивался разочарованием. Но всегда присутствовало необъяснимое щекочущее чувство, что в любой момент из-за угла или из переулка может выйти подходящая женщина. Та единственная сияющая иголка в стоге человеческих отбросов. Небо уже почернело и давило своей массой на натриевую дымку. После очередного разворота у Хейтона чуть сердце не выпрыгнуло из груди, когда он заметил вдали правильный силуэт. «Наконец-то!» По улице двигалась бледная фигура, тягощенная заметно раздутым животом. «Пожалуйста!» Вдруг сердце у него оборвалось. Да, она была беременна, с виду месяца на восьмом, но... Черт, это уже был перебор. Тощая, как жердь, жирными сосульками волос и густо заляпанными грязью ногами. Покрытая пятнами футболка пузырилась, когда женщина тащилась, переваливаясь вперед. Живот составлял, наверное, треть от всего веса ее тела. Проезжая мимо, Хейтон перехватил взгляд ее огромных мертвых глаз. Запекшиеся губы растянулись, обнажив кривые зубы, и беззвучно произнесли. «Отсос? Еще одна обитательница дня. Похоже, она не мылась несколько недель и наверняка имела целый букет из ВИЧ, гноящихся следов от инъекций и вшей». Какое разочарование. Ну что ж, уже поздно, а завтра у него презентация. Лучше вернуться в мотель. Ночная неудача я всегда имела как минимум одно утешение. Очередная жалкая разрядка без чьего-либо участия, полученная с помощью одного из его журналов. Вот-вот рожу, претердовое очарование, и его нынешний фаворит – горячие булки. У Хейтона был выбор. Он замедлился на красном сигнале светофора и едва не закричал, когда вдруг зазвонил его сотовый. «Господи!» «Алло?» Пронзительный голос принадлежал блокеру. «Хейтон, срань господня! Я так волнуюсь насчет завтрашнего дня, что спать не могу!» «Расслабьтесь, сэр. Думаю, все пройдет хорошо». «Я пытался дозвониться до номера, который мы забронировали для тебя в конференц-центре, но там сказали, что ты не регистрировался». Хейтон редко останавливался в таких номерах. Они находились слишком далеко от того, что ему было нужно. Поэтому он солгал. «О да, мистер Блохер, перелет из Далласа меня так вымотал, что я заселился в первый же попавшийся мотель». «Ладно, ладно, чего уж, черт. Выспись как следует. Когда тебе вставать?» «Спешить не буду, сэр. В конференц-центр поеду к двум. Презентация в три». Хейтон представил, как Блохер сидит у себя в домашнем кабинете с клокоченными волосами и потирает руки. Нервный смешок. «Все зависит от тебя, Хейтон. Завтра у тебя там будут сидеть шефы и технари трех или четырех дюжин флоридских департаментов. Там могут быть даже гребаные маршалы». «Расслабьтесь, сэр», — весело повторил Хейтон. «Черт, Хейтон! Что я раньше говорил? Что я увеличу твою зарплату в четверо? К черту! Если продашь систему IAP этой кучке флоридских полицейских департаментов, я, как называется, увеличение в 5 раз, Эйтон, пятерное? Думаю, пятикратное, сэр». «Да, вот! Вот что я тебе скажу, если продашь Флориде, Хейтон, тебя ждет 5-кратное увеличение зарплаты». «Это почти 1 000 000 в год, сэр», — напомнил Хейтон. «Правильно, твою мать! И ты того стоишь! Видел, что сегодня было с нашими акциями после того, как ты продал Техасу?» «Нет, сэр, я не думал об этом». «Они взлетели на 60%, Хейтон, благодаря тебе!» Такие новости даже лучше. Он не нашел нужной проститутки, но хотя бы стал значительно богаче. «Я позвоню вам завтра после выступления, мистер Блохер. И перестаньте волноваться». «Да-да! О, черт, Хейтон! «Ни пуха, ни пера!» И он повесил трубку. Хейтон усмехнулся про себя. «Если так будет продолжаться, у этого тупого придурка к утру случится инсульт. Тук-тук, тук-тук». Нахмурившись, Хейтон дернулся вправо. Горел зеленый, но машин в зеркале заднего вида не было видно. В пассажирское окно заглянуло женское лицо. Хейтон замер. Это была красотка. С огромным животом. Само совершенство. Он открыл дверь. «Ух, садитесь». В салон просунулись стройные белые ноги в ярких сандалиях с, на удивление, хорошим для уличной девки педикюром. Блестящие локоны угольно-черных волос смутили Хейтона настолько, что он даже растерялся. Сперва он не смог разглядеть ее лица, лишь черный сияющий ореол. Салон тут же наполнил душистый аромат ее волос. «Привет», — поздоровалась она. Глаза у Хейтона не могли найти себе места. Судя по округлости живота, она была на третьем триместре, его любимый срок. Чем ближе женщины были к родам, тем ярче был образ. Точно так же любитель пончиков с кремом выбирает себе тот, что потолще. «О, черт! Только не говорите мне, что вы один из тех чокнутых молчунов». Хейтон отпрянул. «Простите, здрасте». Слова путались у него во рту. «Вы застали меня врасплох». Тут он вздрогнул. Сзади кто-то засигналил. «Зеленый свет», — сказала она. «Вот дурак». В зеркале заднего вида виднелось желтое такси, из которого какой-то пакистанец сердито грозил ему кулаком. Хейтон ударил по газам. «Простите». Он отметил не только ее улыбку. Приятный запах пьянил его. Уличные девки обычно так не пахнут. Но это словно только что выскользнуло из ванны с лавандовой пеной. Одета она была тоже довольно шикарно для своей породы. Бежевые шорты карго и клюквенного цвета футболка для беременных с глубоким декольте. Эта одежда скорее подчеркивала ее беременность, чем скрывала ее. Соски размером с большой палец руки выпирали из-под клюквенной ткани, которая плотно облегала, как тюль, набухшие шары грудей. Сжимающие руль ладони Хейтона стали скользкими от пота. «Я видела, как вы проезжали мимо пару раз», — сказала она, удобнее устраиваясь на сиденье. «Вам нужно быть осторожнее. Это привлекает внимание копов». Хейтон слишком хорошо разбирался в обстановке. Ничего похожего на домогательство еще не произошло. Если клиент не заговаривал первым, девушки начинали опасаться провокации. «Копы, да. Не, я не коп, если вы на это намекаете. Я продавец программного обеспечения из Южной Дакоты». «Круто. Я поняла, что вы нелегавый. У вас по глазам видно». Ее замечание заинтересовало Хейтона. «Да ну». «Конечно. Все чуваки, западающие на беременных тёлок, похожи друг на друга. В костюмах, на арендованных тачках, немолодые, в хорошей форме. И в глазах что-то одинаковое, правда?» «Угу. Еще больше я убедилась, когда вы оценивающе рассматривали Трейси». «Да?» «Та брюхатая нарколыга, на которую вы там пялились». Девушка заглянула в зеркало на защитном козырьке, чтобы поправить волосы. Хейтону нравилась беспечность в ее поведении. «Черт, мужик, держись подальше от этой сучки. Она свихнулась на почве СПИДа и таскает с собой канцелярский нож. Хрен знает, как такая чокнутая дура вообще смогла забеременеть. Обычно у героинщиц происходит выкидыш в середине срока. Эти ходячие куски дерьма смывают ребенка в канализацию и без капли стыда тут же возвращаются на панель». Грубая речь слетала с ее губ настолько легко, что Хейтон даже не поморщился. «Она сразу же срисовала меня», — напомнил он себе по выражению глаз, как сказала она. Наконец девушка посмотрела на него. Ярко-голубые глаза и лицо, черлидерши, кремово-белое, лишенное изъянов. Да, это был идеальный экземпляр. Так чего ты хочешь? Вот. Сколько будет на всю ночь? Такой запрос, казалось, поймал ее врасплох. 90% уличных девок обслуживают клиентов прямо в машинах, обычно оральным способом. Эйтон уже был нужен образ. Причем устойчивый. Она пыталась говорить спокойно. «Черт, мужик, если меня целую ночь не будет на панели, я же кучу денег потеряю». «Плачу 1000», — сказал Хейтон. Темные, идеальные брови скинулись вверх. «Я должна видеть. Понимаешь?» Хейтон дал ей рулон, она пролистала его большим пальцем, как колоду карт, потом сунула в сумочку. «Ладно, едем».